Пепе, из вселенной хвала орку, там не было монстров. Значит, это другое измерение. Ну, в любом случае, приятно познакомиться с другим корейцем. Ким Джан Хён протянул руку Сон Мину, и они обменялись рукопожатием. Впрочем, это не единственная причина моего восторга. Джан Хён загадочно улыбнулся. Глава 52. Схватка. Что ты имеешь в виду? Спросил в недоумении Сон Мин. Но Ким Джан Хён ничего не ответил, а лишь подозрительно улыбнулся. Но почему ты тут? Разве ты сам не говорил, что хочешь лично увидеть наемника, который убил Агрохимеру? С улыбкой спросил Берн. Ах, о-о-о, вот оно что, осознав, кивнул Джан Хён, после чего усмехнулся и снова посмотрел на Сон Мина. Значит, это ты убил Химеру? Да, я не сразу подумал об этом, ведь думал, что ты будешь постарше. Произнеся это, он махнул рукой. Рука словно поманила парящую голову Химеры к нему. Сон Мин нахмурился и отступил на несколько шагов. Глаза были выколоты, а рот был раскрыт, поскольку они извлекли нить, которая пришила ее. Очень интересно, напевая, Джан Хён протянул руки и схватил голову. На эту химеру наложено множество высокоуровневых магических заклинаний, хотя я не могу полностью определить их суть, поскольку он мертв. Однако, с уверенностью можно сказать, что маг, создавший эту химеру, достаточно силен, чтобы как минимум быть архимагом. Я не могу с этим согласиться, нахмурился Берн. Архимаг, не то слово, которым стоит так легко забрасываться. Не говорите так, хотя это и другая область, вы должны признать способности этого человека, разве нет? Ах, застонал Берн, крепко сжав свои рукава. Берн вздохнул и развернулся. Что ж, у меня нет причин задерживаться тут и слушать это, поэтому я вернусь в гильдию. Попрощавшись, Берн вышел из комнаты. Сон Мин, оставшись наедине с Джан Хёном, в панике попытался окликнуть Берна, но дверь уже была закрыта. Позади него тихонько посмеивался Джан Хён. Неловкая эта вещь, зависть, не так ли? Зависть, господин Берн уже долгое время не прогрессирует. Так, что я хочу сказать, это как боевые искусства. Чтобы достичь более высокого уровня, для начала нужно перелезть через стену текущего. И вот уже долгое время, господин Берн не может этого сделать. После этого Джан Хён подтолкнул голову Агро в сторону Сон Мина. Казалось, он бросил ему мячик. Сон Мин с долей паники уклонился от головы, когда увидел, что та летит в него. Как только он преодолеет эту стену, то сможет достичь уровня архимага, но пока ему это не удается. Как же он сейчас бесится. А затем он снова махнул рукой. Парящие в воздухе трупы кишки химеры начали плыть к нему. Ладно, давайте отложим в сторону эту тему. Ранее я сказал, что этот труп весьма интересен. Если бы это зависело от меня, то я предпочел бы рассказать тебе о каждой маленькой детали, о том, сколько различным магий наложено на него и сколько типов монстров было использовано при создании этой химеры, чьим ядром является Огр, но тебе будет все сложно понять, поскольку ты не маг. Давайте ближе к делу. Как все произошло? Пожав плечами, спросил Джан Хён. Я уже слышал об этом от сэра Люда. Тем не менее, я хотел услышать мнение того, кто непосредственно сражался с самой Химерой. Что ты чувствовал во время боя с ним? Пепе, Руди опять вернулся к старой версии, то есть к Люду. Я не совсем понимаю ваш вопрос. Разве ты не чувствовал что-то странное во время боя? Услышав вопрос, Сон Мин начал вспоминать бой с Химерой. Что-то странное он не чувствовал, ничего такого. Раз на то пошло, тогда Сон Мин впервые сразился с Агром, так что ему ни с чем было сравнивать. Нет, какова его стойкость? Регенеративные возможности? Когда я атаковал со всей силой, я не смог его даже поцарапать. Все, что я смог, это атаковать его слабые точки, например суставные соединения. Я проколол ему глаз, но он восстановился менее, чем через минуту. Что-нибудь еще? Я думаю, он был проворным, а также его атаки были тяжелыми. Если бы я получил прямой удар, то превратился бы в кашу. Сон Мин рассказывал о том, что чувствовал во время боя с Агром. Молча слушая, Джан Хён кивнул. «Ладно, хорошо, это вообще помогло, лучше знать это, чем не знать», ухмыльнулся Джан Хён и схватил кишки Агра. «Это была полезная история. Хотя люди говорят, что труп содержит много информации, это обычно не относится к химерам. Когда химера погибает, наложенная на нее магия также рассеивается». Джан Хён запутался в толстых кишках, а Сон Мин, хмурясь, отступил от него на несколько шагов. Агры классифицируются как высшие хищники. Однако это не значит, что они способны игнорировать атаки в полную силу от эксперта пикового уровня. Хотя у них имеется сильная регенерация, это не означает, что они способны восстановить потерянный глаз за одну минуту. Эта информация очень помогла. После недолгой паузы, Сон Мин задал вопрос, что вы пытались сказать в прошлый раз. Хэймэм, о-о-о, да ничего такого, загадочно улыбнулся Джин Хён. Ты, запутан. Что? Причинно-следственные законы скрючены вокруг тебя. Тебе это известно? Услышав это, лицо Сон Мина застыло. Существо с искривленным законом причины и следствия. Единственные, кто заметил в нем это, были только муши и посредники Ребурайза. Как ты узнал? Так ты знал. Вау, это поразительно. Будь я на твоем месте, я бы отчаялся и сошел с ума, со смехом произнес Джин Хён. Сделав несколько шагов назад, он махнул рукой. Из-за угла вылетело два стула и приземлилось около них. Хочешь что-нибудь выпить? Есть кофе, красный и даже зеленый чай. Нет, все нормально. Ему не хотелось пить. Отчаялся и сошел с ума. Эти слова изводили его разум. Джин Хён сухо рассмеялся, видя, с каким ужасом Сон Мин уставился на него. «Кто рассказал тебе?» – спросил Джин Хён, скрестив ноги. Хотя он предложил выпить, сам он ничего не пил. «Муши, аха, бог на горе испытаний и страданий. Так ты там тренировался?» «Да». «Хорошо, сколько лет?» «Это важно?» «Нет, мне просто любопытно». «Да, тебе не обязательно отвечать». «Итак, муши рассказала тебе о причине скручивания причинно-следственного закона?» «Да». «Ты понял, что это значит?» Этот вопрос вызвал вздох Сон Мина, и он ответил. Она сказала мне, что после смерти я буду вечно страдать. Столь суровое объяснение, горько усмехнулся Джин Хён. А ты можешь рассказать мне о причине этого скручивания, и если я расскажу, я смогу ответить на то, что вызвало твое замешательство. Я не могу доверять вам, я могу поклясться, что нерушимо обязуюсь молчать о том, что услышу от тебя. Это клятва мага на великой мане, и ее нельзя отменить. Если нарушу клятву, я умру. Джин Хён говорил так, словно это ничего не значило. По его словам, Сон Мина окутывала синяя мана. Клятва маны, он также знал о ней. Люди, ступившие на путь магии, не могут идти против этой клятвы. Сон Мин недолго смотрел на Джин Хёна, прежде чем заговорил. «Я умер один раз, я умер и вернулся. Подразумеваешь, что вернулся назад во времени?» «Да, вот почему причинно-следственная связь искажена. Ну конечно же, рождение, жизнь и смерть – это первосоставляющие правила мира, которые также являются самым основополагающим причиной и следствия. Все сущие связаны этим законом». «Тап!» – Джин Хён постучал по подлокотнику своего стула. «Это касается не только живых форм жизни. Это касается и стула подо мной». Плотник смастерил стул, затем он использовался по назначению, а после сломался. Это тоже причина и следствие. Губы Джин Хёна изогнулись в улыбку. Как думаешь, что нужно сделать, чтобы вернуть сломанный стул в нормальное состояние? Починить, верно. Однако, будет ли исправленный стул тем же самым стулом? Замена сломанной части, забивание новых гвоздей, в ходе этого процесса, он станет совсем другим стулом. Если даже стул такой, что тогда насчет жизни? Мертвец, вернувшийся в прошлое, это акт против самого основного закона в мире. Именно и это противодействие и вызывает это скручивание. Это становится кармой, что объединяет душу. Сон Мин молча слушал. Сейчас голос Джин Хёна звучал возбужденно. После смерти вся карма учитывается. Сказанное Муши, все правда, но она не все рассказала. Это не закончится просто страданиями. Ох, не то, чтобы я знал, через какие мучения тебе предстоит пройти. Ваши слова ничем не отличаются от слов Муши. Не то, чтобы я умирал. Смертные могут совершенно ничего не знать о загробной жизни. Ладно, изучение магии – это поиск истины на самых дальних рубежах абсурдности, поэтому если маг мельком увидит истину, они могут прийти к пониманию загробной жизни и вещей, которые запрещены смертным, но такой маг должен быть мудрецом, который превзошел сферу архимага. Однако, Джин Хён рассмеялся над своими же словами. Он взглянул на Сон Мина, прежде чем продолжить. «Если все, что ты узнал от Муши, это то, что у тебя искажен причинно-следственный закон, тогда мне есть что тебе рассказать, и что это могло бы быть. Ты необычный», — сузив глаза, — сказал Джин Хён. «Дело не только в искажении основных законов, а также. Последнее слово странным образом растянулось и отдавалось как эхо. Сон Мин резко поднял руку и прикрыл левое ухо. Когда он запаниковал, Джин Хён закрыл рот, моргнув несколько раз, он пожал плечами. «Я не могу». «Что? Я не могу сказать», — произнес Джин Хён с горькой улыбкой. Сон Мин совсем растерялся от его слов. «Что ты имеешь в виду? Если скажу, то умру». После этих слов Джин Хён встал. «Пойми, пожалуйста». «Подождите, что вы эти хотели сказать? Я не уверен, можно мне говорить это или нет», – пробормотал он. «Но похоже, что твоя жизнь больше не принадлежит тебе». За этими словами скрывался загадочный смысл. Естественно, Сон Мин ничего не понимал. Когда он собирался снова задать вопрос, Джин Хён поднял руку, чтобы остановить его. «Ты найдешь меня снова в следующий раз?» Это была вежливая просьба. «Я тоже весьма озадачен, и мне нужно время, чтобы собраться с мыслями. Я не понимаю. Я тоже». Затем он горько улыбнулся. «Однако это чистая правда. Если я это скажу, то умру. А я не хочу умирать. По крайней мере, сейчас», — сказал Джин Хён и глубоко вздохнул. «Пожалуйста, найди меня в следующий раз». Глава 53. Схватка. Он не понимал, что только что произошло. Выйдя из комнаты Джин Хёна, Сон Мин стоял, почесывая уши. Вмиг, когда Джин Хён собирался что-то сказать, что-то произошло, и хотя он не понял, что именно, но незнакомое чувство, испытанное им, было реальным. Что же это было? Он теребил уши, пока в его голове творился полный хаос. Джин Хён сказал, что если проговорится, то умрет. Что за нонсенс? В комнате помимо них никого не было. У Сон Мина даже и в мыслях не была попытка его убийства. Так кто еще убьет его? Секундочку. Если подумать о том, что происходило на горе Муши. Тогда Муши сказала, что разговаривает сама с собой. Но в конце короткого диалога, она предупредила кого-то. «Остановись, это мои владения. Если не хочешь, чтобы мы убили друг друга, то ты должен прекратить свои действия». В то время он не придал этим словам должного внимания. В тот раз, кого Муши предупредила, он почувствовал озноб и потер затылок. Ощутимый им тогда холод глубоко впечатался ему в память. «Хаэм?» Пока Сон Мин приводил в порядок свои мысли, стоя у дверей Джин Хёна, кто-то подошел к нему большими шагами. Отреагировав на появление неизвестного, Сон Мин оглянулся. «Ты?» – обратилась к нему женщина с широко открытыми глазами. Сон Мин наклонил голову, смотря на лицо женщины, что уставилось на него. Не видя должной реакции у Сон Мина, женщина нахмурилась. «Разве ты не тот идиот из того времени, а?» Сон Мин вытаращил глаза от столь резкого вопроса. Женщина вновь задала вопрос. «Ты меня не узнаешь? А вы кто такая? Вау, да ты!» От вопроса Сон Мина женщина ухватилась за грудь, словно ей стало душно. Красные глаза и рыжие волосы. В голове мелькнул образ одного человека, поэтому он неуверенно спросил. «Мисс Скарлетт, ты наконец узнал меня?» — крикнула в гневе Скарлетт. Сон Мин удивился внезапному громкому голосу и сделал назад пару шагов. Скарлетт Лисир, женщина, которую он встретил во время тренировок на горе Муши. Она начала свои тренировки за год до его прибытия и покинула гору вместе с демоническим мечом Догби Джуном. П.П. Ранее его звали Призрачный Клинок Догби Джун. «Почему мисс Скарлетт здесь? Я хочу задать тебе тот же вопрос». Он не сразу вспомнил ее по очень простой причине. Хотя и была разница в 3 года, воспоминание о ней у Сон Мина было больше связано с образом одетого в рваные лохмотья грязного человека, поскольку она очень долго не мылась. А что же с ней теперь? Она была в опрятной одежде, а волосы, как и лицо, сияли чистотой. Только сейчас Сон Мин осознал, насколько красивой она была. «Это гильдия магов. Разве ты изучал небоевые искусства? Почему? Ты сменил свой путь и теперь хочешь стать магом? Нет, не поэтому я». «Тогда зачем? Ты хочешь научиться и тому, и другому? Ай-я, не делай что-то настолько глупое и сосредоточься на том, что сейчас делаешь. Разве я не говорил, что это не так? Я пришел сюда не для того, что учить магию», — вздохнул Сон Мин, прерывая ее. Видя такое отношение, Скарлетт надулась. «Тогда что ты тут делаешь? Я тут по делам». «Делам?» — Скарлетт перевела взгляд на красную дверь позади Сон Мина. Посмотрев на нее, она нахмурилась. «Может ли быть, что твои дела как-то связаны с этим безумцем Джин Хёнем? Ты знаешь его? С чего бы мне не знать? Он чертов псих», — проворчала Скарлетт и почесала затылок. В горах, каждый раз, когда она чесалась или трогала волосы, всегда падала перхоть, но на этот раз не было никаких признаков снега. Казалось, что чесать затылок вошло у нее в привычку. «Приятно видеть тебя снова после столь долгого времени. Я хочу поговорить с тобой, тем более что у меня сейчас есть немного свободного времени». Как насчет такого? Не хочешь пойти ко мне в комнату, твою комнату? Эй, попридержи свои мыслишки, пошляк. Не выдумывай странные вещи. Мне просто скучно, так что я просто хочу с кем-то поговорить. Не помню, чтобы делал что-то, чтобы ты звала меня пошляком. И снова, сколько тебе лет? 18. Парни в твоем возрасте сплошь озабоченные. Все, о чем они могут думать, так это о непристойностях. Какого черта? Проворчал Сон Мин, но Скарлетт, видимо, не планировала отказываться от своего заявления. Она привела его в свою комнату. В отличие от комнаты Джин Хёна, в ее комнате не было таких причудливых вещей, как парящие кишки и части тела. И тем не менее, она оказалась довольно грязной. «Садись, где хочешь». Предложив сесть, она также села на кучу книг. Сон Мин осмотрелся и пробубнил. «Так вы из тех грязнуль, мисс Скалетт. Эй, можешь быть не таким грубым? Во всяком случае, большинство магов живут так же. И какая же я грязная? Ты хоть знаешь, сколько раз я моюсь каждый день после того, как покинула ту проклятую гору?» Ворчала Скарлетт, скрестив ноги. «Итак, что ты тут делаешь?» После ее вопроса Сон Мин рассказал ей обстоятельства своего визита. Здесь все равно нечего было скрывать. Когда он закончил с рассказом, Скарлетт, хмуря брови, проговорила: «Ким Джин Хён, я знала, что этот чертов парень игрался с химерой. Однако, я и не представляла, что это ты ее поймал. Что он за человек?» Если так подумать, Сон Мин не знал, каким человеком на самом деле был Ким Джин Хён. Все, что он знал о нем, то, что тот был родом из земли, отличной от его собственной, и из Кореи. На вопрос же Скарлетт лишь пожала плечами. «Он помешанный. Немного, хотя нет, он очень даже не в своем уме. Но вот в его навыках не стоит сомневаться. Я не уверена насчет других вещей, но в плане знания о черной магии и химерах лучше него никто не осведомлен. По крайней мере, в магической гильдии в Бихингеру». Сон Мину пришлось согласиться с тем, что Джин Хён был сумасшедшим. Заставлять парить части тела химер у себя в лаборатории определенно было чем-то далеким от нормальности. «Мисс Скарлетт, а что вы тут делаете? Я же ведь маг», — беспечно ответила она. «Нет ничего странного в том, что маг находится в гильдии магов, не так ли? Тут довольно комфортно. Пока у тебя есть навыки и твои исследования будут давать какие-то результаты, гильдия будет поддерживать тебя немалыми средствами. А почему я здесь? Это просто самое близкое место от горы Муши. Скалетт Лисир». В прошлой жизни до Сон Мина доходили слухи о ней, но он не знал, что она находилась в Бихингеру. Нет, подожди, это все до того, как она стала архимагом. Глядя на серию событий, она заложит свой фундамент здесь, в Бихингеру, и потом покинет его, чтобы стать архимагом. Мое тело в спокойствии, но вот разум нет. В настоящее время мои исследования не демонстрируют большого прогресса, — проворчала Скарлетт. Сон Мин мог про себя лишь смеяться над этими словами. Несмотря на текущее отсутствие у нее прогресса, тот факт, что позже она найдет новую фракцию и станет архимагом, было гарантировано. В отличие от Сон Мина, Скалетт впоследствии стала архимагом. «Все будет хорошо. Ты даже не знаешь, что будет дальше. Лучше скажи, Бексова, ты не ушел с ней?» «Да, Нуна покинула гору за год до меня. Пепе, старшая сестра для парней. Она довольно упряма, ты знаешь, она была там почти 3 года. Ты тоже». «Я ушла, поскольку уже чувствовала, что сойду с ума, если останусь там хотя бы еще несколько дней». «Вы разошлись с господином Биджуном?» «Мы разделились сразу по прибытию в Бихингеру. Он спросил, хочу ли я пойти с ним в путешествие, а я отказалась», — сказала Скарлетт и снова рассмеялась. «Но хорошо, приятно спустя столько времени увидеть кого-то, кого я знаю. В последнее время из-за исследований я редко разговариваю с кем-то. Не то чтобы кто-то решился заговорить со мной с моим-то характером. Опять, если будет время, приходи еще раз. По крайней мере, я угощу тебя чаем». Опять, покинув гильдию магов, Сон Мин опять ощутил внутри то сложное чувство. Трактовать ее слова, словно они были обусловлены дружеским отношением, в его голове всплыли слова Невилла. Это опять перемешалось с тем, что ему сказал Ким Джин Хён. «Что это такое? Твоя жизнь более не принадлежит тебе». Эти слова, смысл которых он не понимал, продолжали эхом отдаваться в его разуме. Что это за херня была? Его жизнь — это его жизнь, и ничья более. А если это не так, тогда чья она? Прежде чем вернуться к себе домой, Сон Мин посетил гильдию наемников, чтобы сообщить Берну, что он поговорил с Джин Хёном. Сперва он планировал попрактиковаться с копьем, но из-за множества мыслей, Сон Син не смог сфокусироваться на этом, и в конце концов, он отложил копье и сел медитировать. Он активировал аметистовое облако и окутал им себя, чтобы избавиться от лишних мыслей, но оно не сильно помогло. И слова Джинхина, и слова Муши, все они попеременно продолжали выскакивать в его голове. Ему сказали, что он не без причины вернулся во времени. Ему сказали, что не существовало такого понятия, как совпадение. Его необычайная удача. Что это, если не совпадение? Что значит его встреча с остальными людьми? Это жизнь. Жизнь, что принадлежала существу по имени Ли Сон Мин, способному мыслить и рассуждать, чья же она. Когда ему удалось хоть немного избавиться от этих мыслей, наступил вечер. Проснувшись, он вздохнул и приложил руку ко лбу. «Мне это не нужно». Пробормотав это, он поплелся к дому. Сон Мин подобрал ранее брошенное копье и продолжил движение по саду, полному сорняков. Он не хотел терзаться этим. Размышления и подозрения по этому поводу не приведут его к ответу, так же как никто не скажет ему ответ на них. В конце концов, все это были бессмысленные сомнения и беспокойства. Он решил перестать думать об этом. Сон Мин проигнорировал эти мысли. Но вот боевые искусства отличались. У него были и навыки, и копье, которые давали ему ясный ответ в отличие от неопределенных вопросов. Он почувствовал внутреннее спокойствие, когда довольно долго практиковался с копьем. Три базовые движения, техника бесконечного копья. Никто не дал ему ответа на вопрос, но он интуитивно знал, что ответ кроется где-то рядом, рядом с копьем. Однако это был не полный ответ. То, к чему стремился Сон Мин, так это спасти Бексова, превзойти Вид Джи Хюна и еще много чего. До того, как сделать это, ему еще много предстоит. Когда он положил копье, уже наступило утро. Весь промокший от пота, Сон Мин чувствовал себя скорее свежим, нежели уставшим. Поняв, что он даже не поел, парень выдавил из себя горькую улыбку. «Неудивительно, что я не расту». Продолжая ворчать, он вошел в дом. Глава 54, переменная. Сон Мин перечислял дела, которыми ему придется заняться. Первой приоритетной задачей на данный момент было участие в походе в подземелье темного мага, которое произойдет через полгода. Его целью было заполучить магическую броню, а если подвернется возможность, то и другие артефакты. После этого, других неотложных дел у него не было, как и надобности оставаться в Бихенгеру, поэтому он собирался уехать сразу после рейда. Самое важное дело, которое ему предстояло сделать, это предотвратить смерть Бексова, что наступит через 6 лет. Раз так, то все, что он должен сделать, так это покорить подземелье раньше них. Если пропадет значимость подземелья, то ни Сова, ни Хёйон туда не отправится. П.П. Раньше было Вид Джи Хюн, однако это было невозможно. Настоящие подземелья, они искусственны, походили на стихийные бедствия. Они образуются бессистемно. Подобные подземелья иногда обнаруживаются не сразу, а лишь по прошествии длительного периода времени, но это не относится к данному подземелью. Это подземелье сформируется через 6 лет, и практически сразу будет обнаружено ближайшими авантюристами. Вместо того, чтобы исследовать его, они решили продать информацию о подземелье, и из-за этого же поползли слухи о нем. Другими словами, даже если бы Сон Мин прямо сейчас направился в подземелье, в любом случае, он не сумеет покорить его. Более того, он не знал его точного местоположения, а лишь примерное, но бесцельные поиски по широкой местности также отнимут много времени. Возможно, я снова встречусь с Вид Джи Хёйон. Обещанная дата составляла 10 лет, однако он мог встретить ее в процессе предотвращения смерти Бексова. Я должен быть рад этому. Этим вопросом он уже неоднократно задавался, но чувствовал от этого лишь горечь. Почему Хёйон убила Сова? И не только ее одну. Она убила всех людей, которые вошли в подземелье вместе с ней. Но зачем? Он предполагал, что для этого были причины. По крайней мере, это соответствовало тому, что он знал о ней. Ее я знаю. Ее образ начал искажаться. Это было похоже на шумовые помехи в радиоволнах. Этот раздражающий стрекот цикад, что он слышал на горе Муши, вновь отдавался эхом в ушах. Сон Мин закрыл их. Слова Вид Джи Хёйон, слова Невилла, все это приводило его разум в беспорядок. Вид Джи Хёйон, которую он знал. Бексова, которую он знал. Люди, с которым он встретился и познакомился. Люди, которые отнеслись к нему с добротой. Было время, когда он с подозрением относился к их доброте, однако он принял их. За их действиями ничего не скрывалось или скрывалось, за их поступками действительно что-то крылось. Нет такого понятия, как совпадение, слова, произнесенные Муши, жизнь, его жизнь, так чья же она, ах, его разум пребывал в смятении, Сон Мин тут же рухнул. Почему он попал в прошлое? Это должно было быть простой случайностью. То, что он вошел в подземелье, и то, что он подобрал камень перерождения. Да, это все. Муши сказала, что все совсем наоборот, но Сон Мин не мог этого признать. Если все произошло не по случайности, тогда что за всем этим стоит? Бог времени. Я уже составил для вас список. Денир, бог времени, проживающий в Дремуре. Муши велела ему отправиться на поиски Денира с напутствием, что только от него самого зависит, что он приобретет из этой встречи с ним. Сможет ли Денир ответить на его вопрос? Ким Джин Хён не смог. Казалось, что он что-то знал, но сказал ему, что не может вдаваться в подробности. Что-то опасное и неприятное было связано с этим вопросом. Даже Муши не ответила. Казалось, что она не может ответить. Ни человек, ни бог не смогли дать ему ответ. Денир действительно сможет ответить на этот вопрос. Сердцем он уже отправился к Демиру, но выйти в путь прямо сейчас он не мог. Дремур находился очень далеко. На лошади от Бихингеру дорога отнимет не менее месяца пути. Он даже не знал, что это путешествие ему принесет, так что пока придется отложить эту цель. Следовательно, сейчас он планировал сосредоточиться на получении магической брони. Давно не виделись, появившись, отозвался Невилл, а затем поклонился. Сон Мин не вызывал его целую неделю. Вместо того, чтобы взять квест, который он мог получить от Эребурайзы, он подумал, что лучше избавиться от искушения в своем сердце. «Я хочу посмотреть квесты. Я уже подготовил их для вас». Невилл поднял руку и постучал по воздуху несколько раз. Перед ними появилось полупрозрачное окно. «Это тоже была магия?» – подумал Сон Мин, глядя на окно. «Есть разные виды миссии С-ранга. У вас есть какие-либо предпочтения? То, что можно сделать в одиночку и не займет много времени. И если возможно, мне нужна миссия, которую смогу взять неподалеку отсюда. Что-то, с чем вы справитесь в одиночку, и не займет много времени, большинство из них, это миссии по устранению. Я не против. ХМ в Бихингеру не так много миссий по устранению. Как вы знаете, большинство миссий в этих краях взяты наемниками короны. Миссии, которые мы вам выдаем, в основном связаны с гильдией наемников. Естественно, не все они такие. Сверхсекретные миссии, что были запрошены через нас, не открыты для гильдии. Однако, такие миссии не по плечу наемникам С-ранга. Правда? Да. Если хотите, я могу достать такую для вас, но с вашими навыками, господин Сон Мин, вы, вероятно, умрете. Сон Мин не опроверг оценку Невилла. Хотя он обладал навыками С-ранга, способными в одиночку убить Агрохимеру, сверхсекретные миссии настолько же опасны, насколько скрытны. Так, посмотрим, есть одна миссия, что соответствует вашим критериям. Проверяя список, Невилл выбрал одну из миссий и показал ее Сон Мину. Хотя цель находилась довольно и далеко от Бихингеру, верхом на лошади путь до деревни займет 2 дня. Эту миссию наемники короны не выбирали. Двуглавые тролли. Вы знаете о них? Нет, покачал головой Сон Мин. Тролли походили на агров, но, так или иначе, рассматривались ниже них. В сравнении с аграми им не хватало интеллекта и мышечной силы. Тем не менее, были аспекты, в которых тролли превосходили агров в подавляющем большинстве, их чудовищные регенеративные силы и сопротивление к магии. Из-за этого тролли классифицировались как монстры А-ранга. Но если тролли двуглавый, то он С-ранга. Желаете принять это задание? Награда составляет 30 миллионов эри. Да, я возьму его, кивнул Сон Мин. Так, на этот раз ты убил двуглавого тролля? Сразу по возвращению в гильдию, Люд пристал с расспросами. Это была их первая встреча после событий с Агромхимерой. Сон Мин посмотрел на него и кивнул в знак приветствия. «Да, я слышал, что ты получил задание не через гильдию. У тебя другие места, где ты можешь взять их или как?» «Не думаю, что смогу ответить на этот вопрос», — ответил Сон Мин с горькой улыбкой. Люд же просто пожал плечами. «Ну, ты не обязан брать задание именно у гильдии. Если ты достаточно умел, ты можешь пройтись по окрестностям и напрямую брать миссии. Вместо этого до меня дошли слухи. Ты, похоже, отклонил предложение Зиона». Сон Мин не рассказывал об этом, и, Казалось, Берн тоже умолчал об итоге этой встречи. Тогда Зион сам распространил эту новость. Сон Мин кивнул, садясь рядом с Людом. «Откуда ты услышал об этом?» «От Зиона. Он сказал, что попытался завербовать тебя, но потерпел неудачу. Из-за этого ты привлек внимание множества других наемников», посмеиваясь, проговорил Люд и, сделав паузу, продолжил. «Нет, полагаю, что это не совсем так. Думаю, ты привлек всеобщее внимание в момент своего прибытия в гильдию, когда продемонстрировал меч Ци. Тем более, что ты бесклассовый. П.П. Насколько я помню, он тогда окутал своей аурой вилку. Видимо, была ошибка в переводе с корейского». Сон Мин никак не отреагировал на его слова. Он знал, что это было неизбежно. Вероятнее всего, большинством людей, кто наблюдал за ним, были бесклассовые. Большинство из них очень низкого ранга, и они восхищались и завидовали высокоуровневому бесклассовому. Сон Мин очень хорошо знал этот взгляд. В конце концов, он испытывал то же самое к Зиону, когда в прошлой жизни присоединился к наемникам короны. «Держись подальше от Зиона», – прошептал Люд. Берна сегодня не было видно за барной стойкой. Зион, ну, в душе он очень жестокий. Он очень мнительный и не доверит даже своим союзникам. Все наемники ранга и выше находятся под его непосредственным контролем. Я знаю об этом. Я ему не доверяю, и потому отказал. Из-за этого ему должно быть сейчас не по себе. Сказав это, Люд одним залпом осушил свой стакан. Лучше с ним не враждовать. Просто перед ним лучше не выделяться. «Почему ты говоришь это мне?» — внезапно спросил Сон Мин. Люд моргнул несколько раз, прежде чем спросил. «Думаешь, я надоедливый?» «Нет, дело не в этом. Я благодарен тебе за твое беспокойство, но ты хочешь сказать мне, что тебе можно доверять. Это уже сам решай», — беспечно выдал Люд. «Но я могу поклясться, я тебя точно не ненавижу». «Да, что ты имеешь в виду под «да»? Хочешь, чтобы я тебя любил или что?» «Извини, но я не по этой части», — Люд ворчал, размахивая своим пустым стаканом. «Я ненавижу Зиона. Несколько лет назад, то есть, когда я еще был наемником ранга, Зион пригласил к себе в группу, но он сказал мне рассказать ему о том, что фактически было моей линией жизни, поэтому я отказал ему. После этого мне пришлось пережить немало страданий». «Твоей линии жизни? Я элементалист», — объяснил Люд. Сон Мин знал об этом. Люд использовал меч, но он не применял боевые искусства для этого. Он использовал элементальные искусства. Они были очень редки даже в Эри. Зион сказал мне, что я должен рассказать ему о клятве, которую я принял в элементном контракте. Ты знаешь, какое это табу? Нет, не знаю. Элементальные искусства. Ух, это контракт с элементалем из другого мира. В этом контракте элементалист должен о чем-то поклясться элементалю. Не обязательно в чем-то значительном, но если элементалист пойдет против этой клятвы, то его контракт с элементалем тут же будет расторгнут. Говоря это, Люд хмурился. Этот сукин сын. Он просил у элементалиста это, поэтому я сказал. Никогда. После этого мне пришлось очень несладко. Как ты знаешь, большинство поступающих заданий в гильдии наемников Бехингеру принимаются наемниками короны, так что мне они не доставались. В конце концов, было много наемников ранга. Что дальше? Я покинул Бехингеру и отправился в другой город, чтобы стать наемником С-ранга. Затем я вернулся, чтобы отомстить этому сукину сыну Зиону. Но когда я вернулся, этот ублюдок уже стал наемником СС-ранга. Черт! — проворчал Люд, еле выдавив из себя смешок. «Ну, ты уже С-ранга, так что ему будет трудно что-то тебе сделать. Но все равно, будь начеку. Это ублюдок не может доверять даже своим собственным людям и относится ко всем остальным, как к дерьму». Сон Мин в прошлой жизни никогда не слышал, что Зион был таким человеком. Все же он был никем, чтобы знать такого рода детали. «Понял. Однако, в этот раз все иначе». Несмотря на это, он все же чувствовал некую горечь, будто он узнал о порочных и грязных сторонах кого-то, кем восхищался. Глава 55, переменная. Словно не было предупреждения и советов Люда, Зион вообще не оказал прямого давления на Сон Мина. Однако, парень не был до конца спокоен, и он ничего не терял, проявляя бдительность. Прошло 3 месяца с тех пор, как он стал наемником С-ранга. За это время Сон Мин выполнил 3 миссии, взятые через Эрибурайзу. Поскольку существовало ограничение на количество миссий, которые можно было взять, он не мог больше их выполнять. Когда его финансовое положение стало приемлемым, он выплатил Силгеру дополнительную сумму. Хотя Сон Мин уже заплатил 27 миллионов до этого, он выплатил больше, чтобы покрыть сумму в 60 миллионов. На оставшиеся деньги он купил у Ири Бурайзу духовные медикаменты. Пилюля, что он купил, называлась «Вечная пилюля». Было трудно сравнить ее с малой и большой пилюлей восстановления Зиона, но вот со священной духовной таблеткой, которую он получил после победы в Колизее Дженевиса, вполне. Эти пилюли стоили десятки миллионов эри, поэтому в итоге он потратил все деньги, полученные за выполнение миссий. Он не жалел об этом. Вместо того, чтобы изучить новые боевые навыки и техники, он решил сосредоточиться на том, что уже изучил. А в этом процессе было необходимо ци. Сон Мин ощутил препятствие. У него накопилось много ци в Дантянь. Несмотря на увеличение ци, посредством поглощения пилюли, ему все еще было невозможно прорваться через стену. Для этого потребуется в несколько раз больше ци, и то еще не факт, что ему это удастся после того, как он поглотит большую пилюлю восстановления. Препятствие, будь то циркуляция аметистового облака, или выполнение движений бесконечного копья, или когда он двигался в шагах без теневого фантома, Сон Мин ощущал наличие препятствия. Оно было слишком высоким, чтобы перепрыгнуть, и слишком прочным, чтобы пробиться. Во время тренировок на горе Муши, ему предоставлялась чистая форма роста, но после того, как он покинул ее, исчезла и эта поддержка роста. Единственное, что ему помогало в росте сейчас, это его статус бесклассового и вживленный низкоуровневый боевой скелет. Помимо этого, даже в придачу с приложенными усилиями, его боевые навыки и техники едва ли показывали признаки роста. Бестеневой фантом все еще находился на пятом уровне, в то время как аметистовое облако и бесконечное копье на шестом. Хоть уже и прошло 3 месяца с момента ухода с горы, прогресс был невелик. Несмотря на то, что Сон Мин лучше освоился со своими навыками, помимо этого, он ничего не приобрел. Ему нужен магический доспех. С ним он сможет прорваться через препятствие. Наемник третьего ранга достиг пикового уровня лишь благодаря магическому доспеху. Именно поэтому он так жаждал его заполучить. Если Сон Мин получит доспех, уже находясь на пиковом уровне, он может достичь границы запредельного уровня. Ну, по крайней мере, он на это надеялся. Это заняло больше времени, чем я думала. После этих 2 месяцев, Силгарус выглядела довольно измотанной. На ней была все та же одежда, что и в прошлый раз. Сон Мин кивнул ей в знак приветствия. «Все в порядке. Я не особо нуждался в оружии. Это все из-за того, что ты внес дополнительную плату в середине работы. Из-за этого понадобилось больше времени, чем я предполагала». Силгарус наклонилась и подняла копье. «Я не дала ему имени», сказала она. «У меня это не очень хорошо выходит, да и считаю, это как-то чудно, давать имена оружию. В конце концов, все, что от него нужно, это делать, для чего оно создано». Сон Мин не смог сфокусироваться на ее словах. Копье полностью овладело его вниманием. Оно было очень подходящим, чтобы быть оружием. Нет, оно было настолько похоже на оружие, что не могло быть ничем иным. Ну, на копье, если быть точным. Длина его древка была около 3 метров, оно было неестественно прямым и сделано из загадочного блестящего металла. Кисточка была длинной и густой, а нижний конец копья был достаточно острым, чтобы его тоже можно было применить в качестве оружия. Но больше всего внимания Сон Мина привлек наконечник копья. Двулезвийный наконечник был достаточно длинным, чтобы можно было применять не только колющие, но и рубящие удары. Хотя копье было полностью темного цвета, Сон Мину так больше нравилось. Пепе, видимо, на арте он с этим копьем, облаченный в магический доспех, на старом, не новом. Он чувствовал, что это было сделано не для вида, а для какого-то практического применения. Сон Мину попадалось мало хорошего оружия, и уж тем более ему не доводилось использовать его, но созданное Силгерус копье было достаточно хорошим, чтобы полностью покорить его. Основной металл, мифрил, Силгерус внезапно схватила копье 2 руками. Этот металл имеет высокую близость с маной, то есть с ци. Его прочность меняется в соответствии с тем, сколько ты его влил. Используя ци оружие, сила копья будет менее звонкой. Также я зачаровала его магией самовосстановления, так что, если ты вольешь в него ци, большая часть повреждений сама по себе восстановится. Хотя это не сработает, если копье разрубит пополам. В таком случае, просто принеси его мне, и я починю его для тебя. Пепе, насколько я понял, Тут имеется в виду уменьшение заглушения силы лязга при соприкосновении с другим оружием или твердым объектом. Я хочу испробовать его. Конечно, валяй, кивнула Силгерус. Перед ней появился Невилл. Она передала ему копье, и тот исчез, а через миг появился рядом с Сон Мином. Прошу. Сон Мин протянул руки, чтобы взять копье. Первое, что он почувствовал, когда взял его в руки, было ощущение его легкости. Несмотря на длину в 3 метра, оно по-прежнему было очень легким. Однако оно не ощущалось так, словно было хрупким. Он начал размахивать им. Казалось, что древко копья было сделано именно под его руки, и при каждом взмахе оно издавало приятный звук. «Тебе нравится?» У него никогда не было оружия лучшего качества, так что он не мог представить оружие лучше этого. Силгерус рассмеялась. «Хорошо, что тебе нравится. Я создала это копье в соответствии с движениями твоих техник, так что с ним тебе будет проще их выполнять. Хотя, все зависит от тебя. Испытай его». Сон Мин попытался влить свое ци в копье. Аметистового цвета ци обволокло наконечник. Скорость поглощения ци была намного лучше в сравнении с дешевым копьем. Свууш! Его стремительные движения неоднократно пронзили воздух. Возможно, из-за веса он оказался быстрее, чем раньше, но атаки нисколечко не потеряли мощи. «Спасибо, тебе не нужно меня благодарить. Я просто сделала свою работу», — пожимая плечами, ответила Силгарус. Затем она исчезла. Сон Мин чуть улыбнулся, глядя на копье в руках. Он был солидарен с ней по поводу имени, и потому не планировал давать его копию. «Похоже, мисс Силгерус вам очень понравилась», — выдал с улыбкой Невиллу. «Это ваше копье. Основа сделана с добавлением мифрила, покрыта она черной железой рудой. Оба эти металла чувствительны к мане и, следовательно, дорогие. Вы дали ей 60 миллионов эри, верно? Большая часть суммы должна была уйти на эти материалы. Правда? Да. Если не считать цену за материалы, то можете считать это практически бесплатной работой. Но даже при этом была проделана столь совершенная работа. Обычно мисс Силгарус не любит людей по нашу сторону». Сон Мин кивнул, пока слушал его. Он был осведомлен о том, что другие до странности добры к нему. Тем не менее, было трудно выяснить лик этой доброты. Таким образом, он решил принять его, несмотря на осторожность. «Не хотели бы вы взять следующую миссию?» «Нет, не сегодня». Сегодня он планировал пойти в гильдию наемников. После того, как он начал выполнять миссии через Арибурайзу и сохранял бдительность по отношению к Зиону, он не очень часто наведывался туда, однако пришло время сделать это. Через несколько месяцев будет обнаружено подземелье темного мага. Ему нужно было явиться в гильдию, чтобы собрать любую информацию. «О, к нам явился довольно редкий гость». Когда он вошел в гильдию, Берн, стоя за барной стойкой, поприветствовал его с улыбкой. Остальные наемники на этаже с его появлением умолкли. Сон Мин стал довольно известным, пока выполнял высокоуровневые миссии в течение последних 3 месяцев. Он убил двуглавого тролля. Та же участь постигла и черного минотавра, и короля ящера. Все эти монстры по силе были выше С-ранга. «Ты пришел, чтобы стать С-рангом?» – спросил Берн, когда Сон Мин подошел к нему. Парень же, горько улыбаясь, покачал головой. «Нет, я не по этому поводу. Кстати говоря, не вижу здесь Люда. Из-за миссии он сейчас очень далеко. Так почему же ты пришел?» «Я пришел посмотреть, есть ли какие-нибудь миссии, которые заинтересовали бы меня». «Есть», — выпалил Берн, словно ожидал этих слов от Сон Мина. «Было обнаружено подземелье». «Что?» Слова Берна сильно удивили его. Это было очень неожиданно. У Сон Мина были воспоминания о прошлой жизни. В этот момент времени он только начал свою деятельность в качестве наемника в Бихингеру, и несмотря на нечеткость этих воспоминаний, у него они все еще были. Однако он никогда не слышал об обнаружении подземелья в этот отрезок времени. «Кстати, разве не ты поймал того Агрохимеру 3 месяца назад?» «Да», — кивнул Сон Мин, с суровым выражением на лице. «Мы насторожились и проверили близлежащие районы, и, наконец, через 3 месяца мы нашли зацепку. Мы нашли подземелье, но, как оказалось, оно было искусственно созданным, а не естественным. Да, это подземелье темного мага». Поток события изменился. Сон Мин сглотнул и посмотрел на Берна. Изначально, это подземелье должны были найти через 2 или 3 месяца. Однако, поток события изменился. В прошлом обрезке времени Агрони убили сразу после его обнаружения, но поскольку в этом отрезке он убил его, время потекло другим ключом. Это довольно редкий случай, Поэтому мы планируем собрать команду экспедиции, используя наемников из нашей гильдии. Хотя точная дата все еще неизвестна. Как насчет этого? Хочешь поучаствовать? Кто именно еще решил принять участие в походе? Зион. Хотя собираются не все наемники короны. Трое С-ранга и пять наемников А-ранга решили принять участие. Это тоже изменилось. В предыдущем отрезке Зион не участвовал в этой экспедиции. Точнее, он не мог. В тот раз он находился на задании вместе с основными членами его. Я буду участвовать. Сон Мин прикусил нижнюю губу, но все-таки кивнул головой. Несмотря на появление переменной, что все изменило, он не мог отказаться от магического доспеха. Глава 56. Переменная. Давненько не виделись. Ким Джин Хён все так же находился в своей лаборатории в подвале гильдии магов. Он поприветствовал Сон Мина блеклой улыбкой, когда тот вошел в комнату. Комната не сильно изменилась с прошлого визита Сон Мина, 3 месяца назад. Единственное изменение коснулось парящих кусков плоти. Возможно, изучение агрохимеры уже было завершено, поскольку парящие куски плоти принадлежали монстрам разных видов. Запах был тем же, да и зрелище приятным не назовешь. Ты залег на дно на несколько месяцев. Так почему пришел? Джин Хён передвинул стул и сел. После своего первого визита, Сон Мин не возвращался сюда. Он не только не испытывал привязанности к человеку, известному как Ким Джин Хён, но также чувствовал, словно тот что-то скрывал. Даже если это связано с табу, навязанное ему кем-то другим. У меня к вам вопрос. Он знал, что это весьма грубо, так внезапно приходить с расспросами, но он был в отчаянии. Что такое? Ох, прежде чем ты спросишь, я не могу ответить на то, что пытался сказать в прошлый раз. Как уже говорил, это против моей воли. В конце концов, я не хочу умереть. Я не по этому вопросу пришел. Тогда по какому? О, ты пришел проверить на случай, если я раскрыл твой секрет кому-то еще? Нет, дело не в этом. И разве вы не давали клятву на мане в прошлый раз? Да, все верно. Маг не может нарушить эту клятву. Произнеся это, он рассмеялся. Сон Мин посмотрел на него. Сон Мин не испытывал симпатии к этому человеку по очень простой причине. Это было связано со встречей с Скарлетт 3 месяца назад. От нее он узнал, каким человеком являлся Джин Хён. Ким Джин Хён был темным магом. Неизвестно, когда он был призван в Эрию, но человек, известный под именем Ким Джин Хён, был общепенцем и к нему своеобразно обращались. Он жил в Бихингеру уже практически 10 лет, но со своего прибытия он не постарел ни на йоту. Скарлетт даже не знала его настоящий возраст, и сверх этого, его действия пользовались весьма дурной славой. Как темный маг, даже в гильдии магов он довольно сильно изолирован, но парень не только не возражал против такого отношения, но еще и всегда был поглощен исследованием, которое получал бог знает откуда. Единственная причина, почему он пришел к нему, невзирая все эти пункты, заключалась в том, что он единственный, кто мог ответить на его вопросы. Ни Берн, ни Скарлетт не были темными магами, и они были не в состоянии ответить на вопросы о темных магах, по крайней мере, не так углубленно, как Джин Хён. «Ты вступил в экспедицию в подземелье темного мага?» — спросил с улыбкой Джин Хён. Сон Мин удивился его вопросу, а он продолжил. «Ну, нельзя назвать это дедукцией. Факт того, что гильдия наемников Бихингеру ищет темного мага из-за находки агрохимеры, известен практически всем, и если ты, наемник, пришел ко мне узнать о темных магах, значит обнаружили подземелье мага. Вы правы, подземелье обнаружили, и я вступил в ряды экспедиции. Тем не менее, я бы порекомендовал тебе не идти», — произнес Джинхин. Когда он щелкнул пальцами, из угла комнаты по направлению к ним начали подлетать набор чашек. Джинхён посмотрел на Сон Мина, на что тот покачал головой. В итоге, Джин Хёну прилетел лишь один набор. Расследование по делу агрохимеры уже закончилось. Это была очень качественная химера. Разные органы и клетки разных организмов не отторгли друг друга, и захват такого монстра, как огры, перестройка его тела в соответствии с желаниями мага требует удивительных магических способностей. Я и в прошлый раз сказал, что этот маг очень одаренный человек. Он, или она, возможно, достаточно умелые, чтобы быть архимагом. Будь Берн здесь, он бы сказал вряд ли. Однако, Сон Мин не возразил и продолжил слушать. По этой причине вы не рекомендуете идти? Нет, я не сказал это из-за способностей мага. Я сказал это, потому что твой враг темный маг. Что вы хотите сказать? Темный маг на уровне архимага и выше может видеть сквозь твою сущность. Как и я, пробормотал он. Темный маг – это нечто совершенно иное, нежели обычный маг. Их фундаментальные основы очень отличаются. Как правило, магия относится к феномену использования маны в атмосфере для форматирования формулы, чтобы воссоздать определенное явление. Скажу проще, это машина. Мана – это топливо, а формула – двигатель. И за счет воли педаль газа нажимается и машина едет. Только не говори мне, что в Корее, в которой ты жил, не было машин. Были. Я понял ваши слова. Тем не менее, темная магия отличается. Да, она не использует ману. Мана, формула и воля – ничего из этого. Для использования магии требуются все три вещи, но для темной магии нужна лишь одна вещь – душа. Душа – это немного похоже на обожествление духов природы, или если одним слово – элементализм. Элементализм позволяет заключать контракт с духами, чтобы использовать их. Контрактор обещает что-то взамен при заключении контракта, а темные маги при подписании контракта с богом-демоном расплачиваются собственными душами. Бог демонов. Бог демонов не относится ни к одной сущности. Строго говоря, на самом деле это контракт с владыкой демонов, который относится к демону-богу, нежели к самому богу демонов. Ну, не похоже, что ты собираешься углубляться в изучение данного вопроса, так что нет необходимости подробно рассказывать тебе об этом. В общем, результат таков. Темные маги заключают контракт с демоном-богом, то есть с королем демонов, и платят за это своей душой. Поскольку магия такова, темные маги имеют глаза, чтобы видеть, что существует, а что нет, как я. Джин Хён указал пальцем на свои глаза. Душа – весьма лакомый кусочек для темных магов. При заключении контракта они получают глаза, чтобы видеть душу, и предлагают королю демонов имеющие ценность души или используют их в различных других целях. Сон Мин закусил себе губу. Он понял, что до него пытался донести Джин Хён посредством этого разговора. Конечно, не все темные маги смогут увидеть через твою сущность, но если в этом подземелье есть темный маг, и он увидит тебя, хи-хи, я не знаю этого человека, но он или она сможет увидеть ценность твоей души, обладающей такой возможностью, и тогда произойдет что-то очень интересное. Да, это произойдет, обязательно произойдет, и темный маг сделает все возможное, чтобы овладеть твоей душой, и эти действия, вероятно, ничем хорошим для тебя не закончится. А что насчет вас, меня, имеешь в виду меня? Ким Джин Хён рассмеялся, словно Сон Мин сказал что-то смешное. У меня нет корыстных притязаний на тебя. О, причина в том, что я отличаюсь от обычных темных магов. Во-первых, темная магия, которую я выучил, очень своеобразна, даже если сравнивать ее со всеми другими темными магами, существующих в Ири. Эту силу я приобрел благодаря тому чудовищному инциденту в моей стране. В чем различие? Я не подписывал контракт ни с одним владыкой демонов или демоном-богом. Говоря прямо, демон, с которым я заключил контракт, умер. Это очень редкий случай. Владыка демонов, с которым у меня был контракт, Каладра из Лагресса, контракт с ним был внезапно аннулирован. Он был насильно расторгнут, и потому доля темной магической силы была передана мне. Джин Хён рассказывал это так, словно ничего особенного не случилось, но в этой истории не было ничего смешного. Иными словами, Джин Хён был освобожден от контракта, который привязывал остальных темных магов с их контракторами, и теперь обладал темной магической силой, которая ранее принадлежала владыке демонов. В ходе этого процесса часть моего тела изменилась. Я перестал стареть, и мои глаза теперь не только видят душу, но и гораздо более глубокие тайны. Благодаря этому я смог распознать твой секрет, и в связи с этим, я также не заинтересован в твоей душе. Но другие темные маги не такие же, как я. Они не упустят такой шанс. Сон Мин замолчал. Он счел, что только ради этой информации его визит уже оправдан. Темные маги, способные видеть душу, могут понять, что Сон Мин – существо, нарушившее законы причины и следствия. Они будут жаждать заполучить его душу. Сон Мин ощутил, что было что-то противоречивое. Муши и Ребураза тоже узнали его секрет, и даже захотели его душу. Но Джин Хён не захотел. Твои глаза, они эффективнее, чем те, которыми владеет Муши, бог. Эффективность. Какое интересное слово. Ну, трудно сравнить. Я, человек, не знаю, что видит Муши, и что она знает о тебе. Однако это чистая правда. Я не стремлюсь овладеть твоей душой, хотя, мне интересно. С этими словами, они приложил чашку к губам. Должно быть, в подземелье есть что-то хорошее, раз ты, путешественник во времени, так стремишься туда. Тем не менее, тебе лучше не идти туда, это будет опасно. А если темный маг уже покинул подземелье, разве шансы не 50 на 50? Ну, благоразумный темный маг решит избежать встречи с экспедиционной группой. Вы можете помочь мне? На этот вопрос Ким Джин Хён рассмеялся. Это немного сложно. Я не такой человек, чтобы наживать врагов по своему усмотрению. К тому же я не хочу убивать коллегу, который идет по тому же пути, что и я. Впрочем, предотвращать его убийство я также не намерен, добавил он. После этого разговора он покинул гильдию магов. На мгновение Сон Мин подумал попросить Скарлетта помощи, но покачал головой. Хотя они и сблизились после нескольких встреч, но их отношения были недостаточно близкими, чтобы просить ее о чем-то подобном. Более того, он и сам не хотел просить ее об этом, поскольку она не имела к этому делу никакого отношения. «Что мне делать?» Джин Хён сказал ему, что шансы 50 на 50. Хотя событие произошло на 3 месяца раньше, темный маг уже покинул подземелье, или же нет, если бы все прошло так же, как в прошлом, Сон Мин не стал бы так беспокоиться. Он бы знал, что темного мага там нет. Но сейчас все было иначе. 3 месяца. Какие последствия имеет эта переменная? И стоило ли это риска? Довольно скоро он отбросил заботы. Препятствие, с которым он столкнулся, было слишком высоким и прочным. Он нуждался в магическом доспехе. Хотя и не был уверен, поможет тот ему или нет, но Сон Мин хотя бы должен был попробовать. К счастью, он не был одинок в этом походе. Берн, глава гильдии, другие наемники С-ранга во главе Зион, они все участвовали, как и наемники из других наемнических групп. В конце концов, Сон Мин принял решение, он примет участие в этом походе. Глава 57, переменная. Рейдовая группа очень быстро собралась. Берн, глава гильдии наемников, Зион, лидер группы Короны, участвовали в ней. В гильдии наемников Бихингеру это был один из крупнейших рейдов за последние несколько лет. Хотя Берн ушел в отставку, после становления главой гильдии, он оставался наемником СС-ранга. Хотя он не прорвался дальше и застрял на том же этапе, на котором находился, нельзя было игнорировать его многолетний опыт и навыки наемника. Зион такой же, владея боевыми искусствами Шаолиня. Он участвовал вместе с 3 наемниками С-ранга и 5 А-ранга из собственной группы. Помимо этого, было 4 наемника С-ранга и 10 наемников А-ранга из других групп и 2 независимых наемника А-ранга. Сон Мин тоже был тут. Он счел, что события, безусловно, сильно отличались от прошлого раза. Не было наемников В-ранга. Несмотря на то, что тогда они составляли основную боевую силу при покорении подземелья. Причина создания столь низкоранговой рейдовой группы заключалась в том, что тогда рассудили, что подземелье не опасное, но не в этот раз. Информация об огре Химере была всем известна, и тот факт, что владелец подземелья, темный маг, был очень умелым. Из-за этого слабые наемники даже мысли не допускали об участии в рейде. Сон Мин полагал, что так даже лучше. Пока есть опасность существования темного мага, будет лучше, если сила рейдовой группы будет как можно выше. Он лишь беспокоился о том, что он не сможет нажиться на рейде, поскольку тут собралось очень много сильных людей. Нет, я все еще помню местоположение магического доспеха. Хотя он никогда не держал в руках эти доспехи, он помнил, где примерно они находились. Пока он двигался в соответствии со своей памятью, он должен суметь первым получить доспехи. 2 СС-ранга, 8 С-ранга и 17 человек А-ранга. Количеством в 27 человек они отправились в подземелье мага. Подземелье обнаружили рядом с горой близ деревни, где была найдена Химера. 10 повозок везли наемников к их цели. Поскольку наемники Короны использовали свои собственные повозки, Сон Мин не смог увидеть ни Зиона, ни его людей. Зато он ехал в одной повозке с Берном и независимыми наемниками. Сон Мин думал, что это прекрасная возможность сблизиться с Берном. Хотя было неизвестно, связано ли это с его странной способностью, дружба привела к доброжелательности. Не думал, что увижу такую знаменитую личность Бихингеру. Один из независимых наемников, который сидел рядом с Сон Мином, прервал молчание. Он был широкоплечий груб на вид. Джун Чул, это имя было известно Сон Мину. Он был мастером, который в бою полагался на свою мышечную силу и являлся наемником А-ранга, который не состоял ни в одной группе. «Ты действительно моложе, чем я думал. Сколько тебе?» Тенгмисук, известна она из-за своей принадлежности к одной из известных семей Мурима, семье Тенг, было ли это правда или нет, известно лишь ей. Однако многие полагали, что они не из настоящей семьи Тенг. В конце концов, если бы это было не так, то они не занималась бы грязной работой, являясь наемником. Просто она называла себя Тенгмисук, родом из семьи Тенг, и использовала скрытое оружие, так что все думал, да, конечно, мне 18. Я слышал, ты бесклассовый. Я всегда думал, что бесклассовые, которые превосходят, преодолели пиковый уровень, такие же уроды, как Зион. Но, видимо, я ошибался, посмеиваясь, пробормотал Бжун Чул. Сон Мин никак не отреагировал на его слова. Берн, до этого медитировавший, едва открыл глаза. Почему бы вам не перестать заниматься всякой ерундой и заняться подготовкой к рейду? Мы войдем в подземелье сразу по прибытию к месту. Я знаю, но, ух, подземелье темного мага. Было бы неплохо, если бы я смог взять артефакт или что-то в этом роде, проворчал Бжун Чул и закрыл глаза. Тенгмисук тоже больше не говорила и медитировала. Сон Мин несколько раз то сжимал пальцы в кулак, то разжимал их, когда выглядывал наружу. Все еще было начало утра. К тому времени, когда они прибудут, наступит полдень, и они сразу же войдут в подземелье. Сон Мин придется думать не только о темном маге. Зион, ему нужно было опасаться и его тоже. Хотя за прошлые 3 месяца Зион ничего не предпринял против него, никто не гарантировал, что они ничего не сделают и сейчас. А еще, было что-то странное, когда он ощутил это, все уже началось. Подземелья, словно стихийные бедствия, появлялись внезапно и без предупреждения. Подземелья, созданные таким образом, можно считать кристаллизацией нездравого смысла, которые люди вообще не могут предсказать, но это подземелье отличалось. Оно было создано человеком, а точнее, оно должно считаться мастерской, которую создал маг, чтобы скрыть свое местонахождение и защитить себя и свои исследования. Что это означает, было кристально ясно. Это подземелье, с точки зрения человека, было создано специально для защиты от вторжения других людей. Первым умер Джун Чул. Как эксперт, который полагался больше на свои мышцы, нежели ци, он находился на оранге и не прошел стену пикового уровня, но был очень уверен в собственных навыках. Он стоял впереди группы и ни на миг не сомневался в крепости своего тела, и это самое тело было разорвано на части. Темное копье, которое вылетело из ниоткуда, пронзило его сердце. Эксперт уровня Джун Чула не мог использовать силу самозащиты. Тело, натренированное через внешнее культивирование, было пронзено этой черной стрелой, и Джун Чул пошатнулся. «ПП, как я понял, что-то вроде ци-покрова. Что за?» – воскликнул кто-то с удивлением. Это было до того, как Джун Чул упал на землю. Тень под факелом мерцала, словно танцуя. Что-то вышло из этой тени и полетело к Джун Чулу. Все произошло так быстро, что Джун Чул, пронзенный стрелой, даже не смог ничего вымолвить. Его накачанное тело было разорвано на части, как тофу. Его внутренности вывалились наружу, и кровь хлынула на все стороны. Сон Мин торопливо достал копье в соответствии с предупреждением своего шестого чувства. Копье, сделанное из мифрила и черного железа, излучало свет в этой темноте.